Глава 26. Я отстранилась от Миши и попросила: «Пообещай мне». «Что?» — хмельной от поцелуя и усталости спросил он. «Что если мы поженимся?» «Если!» — взлетели возмущенные его брови вверх, словно я произнесла что-то ужасное. «Прости, когда мы поженимся, и даже до того, ты всегда будешь помнить, что ты не один. И о тебе думает кто-то еще, и переживает, когда ты рискуешь. Да, ты прав. Ты должен принимать решение сам. Я вмешиваться не буду. Но просто помни об этом. Всегда!» С пылом потребовала я. Странно. Его глаза вглядывались в меня, словно искали за моими зрачками что-то. «Что странно?» — не поняла я. «Нет, ничего», — мотнул он головой. Я положила руки на его голые плечи и поймала взгляд, готовый ускользнуть в свои мысли. «Пообещай!» — чуть жала я пальцами его атласную кожу, возвращая Мишино внимание к себе. «Ладно, обещаю». Миша снова провел горячей ладонью по моей щеке, приподнял мой подбородок и сказал прямо в глаза: «Я тоже тебя люблю». Я счастливо заулыбалась. Больше мне ничего и не нужно было. «В душ пойдешь?» «Угу», — кивнул мой загнанный буцефал. «Что поделать? Даже идеальные спартанцы иногда выдыхаются. Тем более после 23 километров на лыжах. В снегопад. Неизвестно с каких вершин». Он выпустил меня из объятий. Я проследила, как он пытается идти в ванную ровным шагом, а не плестись. И умилилась этому его стремлению не показывать слабость. Мой герой, хоть и глупый мальчишка, когда не тиран на работе. Мальчишка и герой. Все сразу и в одном флаконе. Неразделимо. Не соскучишься. За окном уже было темно. Я распахнула створку, впуская на подоконник пушистые снежинки. Поймала парочку хлопьев губами, как в детстве. Поежилась. Ну и что, что мне будет холодно? Зато Мише хорошо. Я расстелила постель, а затем прокралась потихоньку в душ и приоткрыла чуть-чуть дверцу, нагло подглядывая. Миша стоял ко мне спиной, опустив голову и позволяя упругим струям бить по затылку, а затем стекать по рельефным линиям тела в поддон. Боже, какая у него спина! Плечи широченные, шея мощная, лопатки чуть-чуть выступают, талия тонкая, а то, что пониже... Ух, классная! И руки с выпуклыми трассами вен. Сильные, мужские, даже когда расслабленные. Длинные, красивые ноги бегуна. «Бог подарил мне Бога», — подумала я и прошептала бесшумно кому-то там наверху спасибо, готовая подсматривать за Мишей целую вечность. Мою созерцательную идиллию прервал звонок Мишиного телефона. Потом моего, и через секунду настойчивый стук в дверь. Бросив свой наблюдательный пост, я рванула в комнату. Тарабанили, не переставая. «Что там, пожар случился?» Я открыла дверь. На пороге стояла взволнованная Даха. «Ой, а Михаил твой тебя нашел? Он тут?» «Тут такое дело, такое!» — затараторила она, тараща глаза. «Нашел, он в душе», — проговорила я. «Что-то случилось? Выкладывай». За Дахой показалась физиономия чрезвычайно возбужденного чем-то Маню. Аж нос покраснел. «Можно?» — спросила Даха на французском. «Ну, не очень», — ответила я. «Нам бы с Мишелем поговорить, не только с тобой», — вставил Маню. «Что такое?» — послышался позади меня Мишин голос. Я обернулась и увидела, что он стоит в одном полотенце. Мокрый совсем, сонный. Окно распахнулось от сквозняка на полную, и я бросилась его прикрывать. Простудится же. «Заходите и рассказывайте», — распорядился Миша на английском привычным директорским тоном, словно при галстуке. «Садись, Манюэль, Дарья». Они с Дахой сели по креслам, послушно, как пионеры. Но Маню тут же подскочил и запустил пятерню в космы. «Не могу сидеть. Я счастлив, ребята, я счастлив, но...» «Здорово», — сказал Миша. «И...» Маню прошелся в другой конец комнаты и потер ладони. «Мне выделяют финансирование на мой проект по сейсмоактивности. Он получил одобрение спонсоров, правда, американских, и судно выходит через неделю. Я так счастлив! Это же дело моей жизни!» Его аж распирало. До состояния лопнул, как хомячок, оставалось недолго. «Боюсь, через пару секунд мы будем соскребать со стен шкурку счастливого полярника». «Он собирается в Антарктику опять», — гробовым голосом добавила Даха. «Но сначала надо в Париж». «Ого, Антарктика — это круто!» Даже сквозь усталость впечатлился Миша, присаживаясь на край кровати. «Всю жизнь мечтаю туда попасть». «Ты чего ж молчал, Мануэль? Вам насосы случайно не нужны на полярной станции? Или пингвинам? Самого высокого качества. Морозоустойчивые?» «Не знаю», — моргнул Маню. «Спрошу. Но просто чтобы подписать контракт на финансирование экспедиции и встретиться со спонсором, мне нужно рано утром быть в Париже. А значит, желательно прямо сейчас стартовать». «Я с тобой поеду», — сразу вставила Даха. Маню кивнул и покраснел. «Мне ужасно неловко, друзья мои. Сам вас сюда привез, пригласил. А получается, надо ехать обратно. Но дело такое, ты же понимаешь, Мишель?» «Понимаю. Только дурак упустит подобный шанс», — ответил Миша. «Не знал, что ты ученый. Ты крут, чувак». «Вы как, с нами поедете?» — спросил Маню, топчась в смешных тапочках по ковролину. Миша издал стон отчаяния, глянув на свои ноги. А Маню, извиняясь, поспешил добавить. «Или послезавтра сами. Вам же вроде только в пятницу нужно на переговоры, да? Я только что позвонил на ресепшн. Они сказали, что возможна аренда автомобилей. Хоть до Женевы, хоть до Парижа. Даже без залога. Тут есть сетевые пункты аренды. Правда, дороговато выходит». Я в растерянности глянула на Мишу. Ну и отдых получился. Он вымотался от спуска. Получил разнос и сразу обратно. Но я промолчала. Пусть сам решает. Я же только что пообещала ему не мешать в этом. Звякнуло оповещение об СМСке в его мобильном. Миша взглянул на экран, потом на меня. Вздохнул и подумал. Кажется, о чем-то другом. Потыкал быстро кому-то ответ натренированным пальцем. Затем сказал. «Аренда машины-то хорошо. Вика, останемся?» «Хорошо», — ответила я. «Мне так неудобно, товарищи», — пробормотала Даха, внезапно снова похожая на себя в офисе. Даже волосы поникли, как уши провинившегося спаниеля. «Это так по-свински выглядит с нашей стороны, но для Маню это на самом деле важно. Вы простите нас?» «Ни за что», — поудавье рыкнул Миша. Даха и Маню испуганно расширили глаза, а Миша хмыкнул, довольный эффектом. «Да валите уже! Мы не маленькие, нас не нужно за ручку водить, да, Вика?» «Конечно, если нужно, езжайте», — улыбнулась я молодоженам. «А мы еще не все сыры в местных магазинчиках попробовали и сувенирчики не купили. Даже ни одной совместной фотки вместе в Инстаграм не выложили. И потом, нам с Мишей нужно друг другу долги раздать». «Какие?» – удивился мой вялый спартанец. «Ты меня еще не научил кататься. Я тебе не спела». «Вот именно!» – сонно кивнул он. «Долги. И выспаться. Мы остаемся. Тем более нам надо не просто в пятницу быть в Париже, а в пятницу вечером. Мсье Адюльмер приглашает на гранд-ужин в замке Сен-Дени в 20:00 вечера. Там будет какая-то страшно торжественная заваруха. Высший свет и все такое. В смокингах. Только вы мой чемодан с документами и служебным ноутбуком в Антарктику не увезите. Я его в Викиной комнате оставил». «Спасибо, спасибо, дружище!» — пожал ему горячо руку Маню. «Я знал, что уж ты меня точно поймешь». «Вика, спасибо!» — кинулся он ко мне со своими традиционными двумя бизу-бизу. «Поцелуйчик, поцелуйчик». «Простите, ребята», — с бровками домиком произнесла Даха. «Никто не предупредил нас о том, что эти американцы нагрянут и затребуют Маню. Проект-то его...» «И заметь, Дарья», — поднял палец Миша с саркастической улыбкой, — «не я вам испортил медовый месяц». А потом встал и добавил уже совершенно по-доброму. «Удачной вам дороги. Позвоните, как там все прошло. Нам не пофиг. Не чужие все-таки». Маню опять затряс Мише руку. А Даха смущенно улыбнулась и вдруг чмокнула Мишу в щеку. А затем вслед за своим полярным медведем с красным носом юркнула прочь из комнаты. Дверь захлопнулась. «Еще 100 баллов мне в плюс», – важно заявил Миша и рухнул на кровать спиной, спружинив на матрасе. «Благодарный поцелуй в игре «Завоюй лжетещу» приравнивается к переходу на новый уровень. И золотой мане на голову». Я рассмеялась, а он продолжил, смешно подползая к подушке. «Только, Вика, если кто-то еще соберется в Антарктику сегодня, или в Москву, или к черту на рога, всем скажи в добрый путь, благословляем и так далее. А лучше давай запремся, отключим телефоны и притворимся, что нас нет». «Хорошо». В следующую секунду он захрапел, Телефон из Мишиной руки выскользнул и грохнулся на пол. Экран зажегся. Я подняла смартфон, чтобы положить на тумбочку, и увидела. «Отец, что ты решил? Почему не берешь трубку? Где твои вещи?» «Я». Снег сомкнул бамбук, словно мир вокруг него перевернулся. «Угадал? Нет?» Я глянула на Мишу. Он обнимал подушку и улыбался во сне. Как мальчишка, как мужчина, который только что послал к черту военный эсминец с ядерными боеголовками на борту и пошел пешком покорять Эверест. У меня все тело покрылось мурашками. Люблю его.